Потом включил свет в салоне патрола и распорядился по рации: «Всем ко мне!» Но все и так уже были здесь. Они стояли вокруг джипа и прислушивались к разговору. Полковник Голубков шагнул к распахнутой водительской двери и приказал майор Васильев выйти из машины. «А в чем дело?» — слегка запетушился тот. Голубков сгреб его за грудки и рывком сбросил с кресла на землю. «Встать! Смирно!» Васильев разглядел в руках полковника кольт и подчинился. «Майор Васильев, вы застрелили 3 офицеров российской армии», — продолжал Голубков. «Застрелили подло, в затылок». «Я выполнил приказ, товарищ полковник». «Никто не имел права отдать вам такой приказ, а вы не имели права его выполнять». «Бросьте, Константин Дмитриевич, а то сами не знаете, какие у нас правила». «Не знаю и не желаю знать. Я расстреляю вас как преступника и убийцу». «Пойдете под трибунал, под любой». В самообладании майору Васильеву было не отказать. В обстановке такого форс-мажора за считанные минуты прочувствовать совершенно сумасшедшим образом изменившуюся ситуацию не каждый на такое способен. Я бы точно не смог. А он смог. Недаром к своим 30 он уже был майором. А к 40 стал бы точно полковником. А может быть, даже и генералом. Он вытащил из кармана смятую пачку Мальборо, закурил и сказал, обращаясь ко мне: «Объясни, пастух, этому старому пердуну, что к чему». «А что к чему?» — поинтересовался я. «Вместе мы можем попытаться выкрутиться. А без меня вам хана». «Ты немного опоздал со своим предложением. Вчера я бы тебя выслушал. Даже сегодня утром. А сейчас уже поздно». «Отставить разговоры», — приказал Голубков. Он поднял кольт, держа его по-американски, двойным хватом, и направил ствол в грудь Васильева. «Нет, Константин Дмитриевич, только не это», — взмолился я. «Это мой долг». Он взвел курок. Я понял, сейчас выстрелит. Поэтому приставил ствол Макарова к виску майора Васильева и нажал курок. Хлопнул выстрел. Майор кулем свалился у подножки джипа. Скорее, по появившейся у меня за последнее время привычке, чем сознательно, я стер полой куртки свои пальцы с Макарова и вложил его в откинутую на сторону руку Васильева. Конечно, даже самый тупой следователь районной прокуратуры какого-нибудь Мухосранска никогда в жизни не поверит в версию самоубийства. Но мне это было как-то до лампочки. «Заставят? Поверит». «Пастух, твою перетак!» — взревел полковник Голубков. — Это было мое право! — Ваше, ваше, Константин Дмитриевич, — успокаивающе сказал я. — Но сами представьте, сколько грохота было бы. Трубач посмотрел на все эти дела, задумчиво покачал своей большой головой и заключил. — А ведь все сошлось. Сколько трупов нужно было Волкову? — 10. Нас 6, 3 исполнителей и полковник Голубков. А сколько он получил? Всех 6, 3 исполнителей и майор Васильев. Тоже 10. Как в аптеке. Я вдруг почувствовал, что если сейчас не сяду, то попросту свалюсь с ног. Я взял у Мухи глок и зафитилил его в болото, подходившее к приграничной дороге. Хорошая была пушка, но хранить у себя этот графский подарок никакого желания у меня не было. Туда же отправил и беззубого Макарова. После этого сел прямо на сырую глину и прислонился спиной к крылу патрола. Попросил ребят: заберите у тех документы и уничтожьте. Оружие не трогайте. «Майора тоже нужно бы оттащить на тропу», — предложил боцман. Я кивнул. «Согласен». «А если кто остался живой?» — спросил Муха. «Пусть и живет. Значит, ему повезло». В обрывках облаков скользил обмылок месяца. Ветер с еле слышным шумом проходил по вершинам корабельных сосен. Над всей границей, над всеми пущами, ельниками и болотами Мазурского Поозерья, над всей спящей землей не было ни звука, ни огонька. Мир на небесах, мир на земле и в человеках благоволение. Что ж, хоть один человек в России сейчас счастлив. А если не совсем счастлив, то, по крайней мере, на 100% доволен жизнью. Генерал-лейтенант Волков. Назарова нет. Ни одного человека, причастного к тайне программы «Помоги другу», нет. Даже полковника Голубкова, на которого случайно упала лишь тень этой тайны, и его нет. Никого нет. Все хорошо. Можно спать спокойно. И вдруг меня словно осколком мины садануло под сердце. Тимоха!